Я опять топал по лесу не один. Впереди сопит Гусев с проводником, за ним трое бойцов из Могилевского полка НКВД, груженные как кони. И все это шествие замыкала моя персона, тоже не налегке. На всех были навьючены мешки со взрывчаткой, как будто мы рейхсканцелярию будем на воздух поднимать. По мне, чем столько тащить, проще на месте найти или у фрицев позаимствовать. Они в эйфории сейчас пребывают, и их пощипать сам Бог велел. Еще автомат этот. ППШ был неудобен, как чирий в носу. Я-то привык к АКСу. Легкий, компактный, неприхотливый. Стрелять из него одно удовольствие. Одной рукой за пистолетную рукоятку, другой за цевье. И поливай в волю. А здесь за шейку приклада и за что еще? Диск круглый. Снизу держать неудобно, руку выворачивает. Сбоку же просто не удержать, выскальзывает. А перезарядка этого диска вообще песня. Поэтому я шел и бормотал послание Калашникову. «Уважаемый Михаил Тимофеевич, изобретите ваше чудо-оружие побыстрее. Просто мочи нет уже валандаться с этой финской недоделкой. Чухонцы точно свой Суоми нам как провокацию подбросили. А Шпагин и рад стараться. Вы уж, деда Миша, не оставьте нас с заботами своими. Хотя, какой он деда? Молодой пацан, который, возможно, недалеко от меня воюет. И сама идея создания оружия ему еще в голову не приходила. Тут я даже с шага сбился. А для чего, собственно, ждать 47-го года? Все схемы и чертежи калаша я и сам отлично помню. Надо будет только обдумать, как их преподнести. Ну, не сейчас, конечно, попозже, когда патрон промежуточный изобретут. А изобретут его только в 43-м. Да, загвоздка. Ну ничего, выкрутимся. Главная идея. Вообще наш выход начался с интересного случая. Сидя за столом, набивая диск патронами, я машинально под настроение напевал под нос. Мы выходим на рассвете, над пустыней свищет ветер и уносит нашу песню до небес. Только пыль под сапогами, с нами Бог и с нами знамя, и тяжелый карабин наперевес. Тут Гусев навострил уши и заинтересовался, что это я пою. Пожав плечами, на всякий случай отмазался, мол, не знаю. Серега же, подняв палец, сказал, что это Киплинг. Еврей? Почему еврей? Майор даже обиделся. Англичанин. Но стихи у него отличные есть. Только что песни на эти стихи существуют, я не знал. И мелодия хорошая, боевая такая. И, набивая свой диск, стал мне подпевать. Да уж. Надо поосторожнее с фольклором быть, а то вот так выдам машинально что-то типа «Товарищ Сталин, вы большой ученый». И далее по тексту. Не посмотрят, что контуженный, моментом законопатят, следуя тому же тексту в Туруханский край. Хотя мужики эти, что Гусев, что полковник, нормальные, но все равно поберечься надо. А майор-то высокому не чужд, Киплинга знает. Я даже другими глазами на него смотреть начал. Не так уж он и прост, этот волкодав из НКВД. Гусев остановился, вскинув руку. Все замерли. Вытянув шею, пытался разглядеть сквозь деревья, что его остановило. Ну, ничего особенного. Он просто увидел подходящий мостик. Тот был перекинут через овраг, на дне которого бежала речушка. Я бы на него и не глянул. Но потом, прикинув что и как, мысленно одобрил майора. Овраг этот был длиннющий, как противотанковый ров. Рванув это сооружение, мы заставим немцев искать обходные пути или ладить новую переправу. Всяко-разно время они потеряют. После было еще два таких же моста, а потом, уже под утро, я увидел его. Немец стоял возле своего мотоцикла и, жуя колбасу, полкруга которой держал в руке, наблюдал, как несколько солдат выталкивают грузовик из большой промоины. На шее у фрица висел предмет моей зависти еще из прошлой жизни. Не помню, как называется эта штуковина, не то горжетка, не то жаржетка, в общем, здоровянная бляха на толстой цепи. Мой знакомый такую прикупил за сумасшедшие деньги и сильно ею гордился. Никелированная, с фосфорными светящимися вставками, она производила сильное впечатление. А здесь такой же экземпляр был на бесхозном фрице. Я подполз к Гусеву и зашептал ему в ухо. «Да ты что, с ума сошел?» Серега ошарашенно уставился на меня. «Ладно, попробуем с другой стороны». «Это ж фельдполицай. Он тут все окрестности пасет. Кто, куда, зачем едет, все знает. Во всяком случае, где находится штаб ближайшего полка, знает наверняка, а может и дивизии. Мы туда сгоняем и на выбор. Хоть майора, хоть полковника умыкнем. Тот и Калычев довольный останется. Нам же не слабо». Я с надеждой смотрел на майора. «Ну, так бы сразу и сказал, а то бляха ему, видишь ли, понравилось». Гусев быстренько расписал всем диспозицию, и мы приготовились. К тому времени машину уже вытолкнули, и к любителю колбасы присоединился его коллега, который руководил спасением застрявшего транспорта. Тоже с бляхой. Вот везуха-то покатила. Колбасников взяли быстро и, отойдя на пару километров в сторону, начали их потрошить. Серега бодро лопотал по-немецки, но фриц начал кожевряживаться. Воротил морду и молчал, с вызовом поглядывая на нас. Выделывался он недолго. Прежде чем майор успел применить спецметоды, я придавил немцу точку на шее. Он заверещал так, что Гусев с переполоху его чуть не прирезал. Хорошо спохватился и просто заткнул рот. Давить пришлось еще два раза, и бляхоносец раскололся. Глядя на меня полными ужаса и слез глазами, он моментом отвечал на вопросы Сереги. Несколько раз, когда просили, показывал что-то на карте. Потом его поменяли на второго фельдполицая. Приданные нам ребятки из полка НКВД того уже достаточно разогрели. Даже не зная немецкого, они тоже пробовали его допрашивать, и я периодически слышал буцкующие звуки метрах в 30 от нас. Поэтому, дойдя до понимающего язык человека, немец с облегчением вывалил все, что знал. Майор, покумекав с картой, подозвал остальных. «Смотрите сюда. Вот город Горки. Тут у немцев штаб 46-го танкового корпуса. До него отсюда километров 20. Так что спать сегодня днем не будем. Пойдем вот так и так». Серега пальцем прочертил предполагаемый маршрут. «Да тут все 35 километров получается. Но зато все по лесам. Нормально выходит. Только вот город. Как там немцев отлавливать? Мы в наших комбезах среди домов будем как балерины на ипподроме. А кому сейчас легко?» Вспомнив этот анекдот, хмыкнул и спросил у проводника. «Город большой?» «Да, одно название, что город. Скорее, деревня большая». Потом боец по имени Валера кончил немцев, и Гусев, собрав всех, приказал из мешков все лишнее долой, оставить по паре килограммов взрывчатки и патроны. «Порядок передвижения. Я с Семеном», — он кинул на проводника, — «впереди. Илья замыкающий. За мной, бегом, марш!» И мы побежали. Лежим, разглядывая в бинокль эту большую деревню. И где тут их гнездо? Немцы шмыгают возбужденными макаками во всех направлениях. Приоритетного выделить не удается. Ясно только, что в хате штаб стоять не будет. Расположится или в школе, или в здании райсовета. Хотя, по словам Семена, тут еще и фабричная учеляга есть с подходящими помещениями. В общем, полные непонятки. Кому-то надо идти смотреть. На разведку без вариантов выпало идти проводнику. Он единственный из нас был в гражданке. Особенно на рожон не лезь. Посмотришь, где что у них располагается. И назад. С местными поговори, они подскажут. И патрулю смотри, не попадись, а то тебя мигом скрутят. Без документов же. Знать такое дело, хоть бы паспорт с собой взял. Да ладно, чего ж теперь сожалеть. Я краем уха слушал, как Гусев инструктирует Семена, а сам разглядывал в оптику окрестности. И тут увидел стайку пацанов с удочками, явно топающих к полувысохшему пруду, возле которого мы находились. «Майор, Семена пока придержи, тут самый надежный источник информации к нам идет». И, протянув бинокль Сереге, показал на рыбаков. Он так обрадовался, как будто букву в лохотроне угадал. Дождавшись подхода пацанов, свистом привлек их внимание. Толпа, побросав удочки, ломанулась в нашу сторону. Для разговора выбрали двоих постарше, отослав малышню к пруду для маскировки. Щеглы, как обычно, знали все. Штаб был в здании райсовета. Рембат, расположился в мастерских депо. Связисты в помещении бывшего городского радиоузла, что был рядом с райсоветом. Вон там и там стоят постоянные посты, а вот там и там зенитки. Рассказывая, они тыкали пальцами в сторону города, уточняя расположение объектов. Попутно пожаловались на большую конкуренцию со стороны фрицев в бомблении садов и огородов. Как источник информации, ребятня была бесценна. Одарив пацанов перочинным ножом и поблагодарив, отправили дальше ловить рыбу. Сами же отошли на пару километров вглубь леса и, выставив наблюдателя, завалились спать. Ночка нам предстояла веселая.